Вы напишите обо всем, что знаете. Кто бы какие посты ни занимал, обо всех, кто замаран в коррупции, мы гарантируем, что все запротоколируем, будем расследовать эти факты. А кто вам позволит? Я жив и здоров, пока молчу о них. Знаете, что происходило с людьми в Ставрополье, когда они начинали болтать лишнее? Пропадали, и все. Я же в МВД много информации имел, мне докладывали. Хотите, хороший совет дам? Не трогайте вы тузов со старой площади, там столько дерьма. Все повязаны. По Узбекистану вы все равно на них выйдете. Причем на самый верх. Я-то знаю. Так прикройте глаза на это. О себе подумайте. С Чурбановым у вас проблем не будет. И с Узбекистаном не будет. Наверное, догадываетесь, почему они за Узбекистан взялись. И вам для работы полный простор дали. Кто курировал этот хлопок и эти приписки на Старой площади? Тот же Горбачев, он же был секретарем ЦК по сельскому хозяйству. Мне рассказывали, как его в Узбекистане принимали. Да и не он один, многие здесь эти приписки покрывали. И вдруг такую активность проявляет, показательный процесс в Узбекистане начали. Может, под себя копают, наоборот, беду от себя отводит. Ведь рано или поздно все бы это вскрылось. Так лучше самим сделать, пока у власти все под контролем. Одних узбеков обвинят, а сами чистенькие и безопасно. Кто на Горбачева сейчас пальцем покажет? Да никто не решится. Мы марионетками не были и не будем, Юрий Михайлович. Запомните это. И не надо по себе других судить. Мы служим закону и объективно во всем разберемся, в том числе и без вашей помощи, раз вы не хотите в этом помочь. Да вы не обижайтесь на меня. Я вам правду сказал для вашей же пользы. Потом сами убедитесь, что я был прав. Кстати, я Горбачеву письмо написал, и про Усман Хаджаева тоже. Что он с ним тянет, ведь все равно сдаст его. И других сдаст, лишь бы себя выгородить. Сейчас мое заявление в ЦК по всем кабинетам пройдет, пусть читают. И знают, что я раскаиваюсь, все на себя беру, а их никого не выдал. Им же мою судьбу решать. Они меня, конечно, осудят, так, может, потом помилуют. Как себя вести буду? Им ведь тоже о себе думать надо. Баловень судьбы, познавший изнутри всю грязную изнанку политической кухни в высших эшелонах власти, все еще заблуждался, что его сдали свои, а следователи, мол, лишь выполнили социальный заказ. Он даже мысли не допускал, что не по чьей-то команде осуществлялось расследование данного дела, в том числе и по поводу его преступной деятельности, а напротив, вопреки интересам партийной верхушки, совсем не желавшей видеть его в тюрьме. Чурбанов никак не мог избавиться от привычных стереотипов, и лишь спустя время уже в суде окончательно осознал, что своим привлечением к уголовной ответственности обязан прежде всего простым следователям, а отнюдь не верхам. Член царской семьи мог позволить себе подобные откровения. Слушать эти циничные рассуждения было неприятно, но необходимо. Такова уж задача следователя. Больше слушать и меньше говорить, вбирать в себя максимум информации, анализировать ее, докапываться до сути происходящего. Впрочем, эти лирические отступления ни в коей мере не влияли на официальную позицию Чурбанова. Он так и не выдал никого из тех, кто вершил политику. Его примерное поведение было учтено в ЦК КПСС,